Глава 18. На небольшом общественном полигоне сошлись в схватке двое. Широкоплечий, гибкий, в своих движениях уподобившийся опасному змею парень и обошедший его в росте смазливый юноша, которого с большой натяжкой можно было назвать молодым мужчиной. Слишком аккуратные черты лица, отпущенные до лопаток волосы, проглядывающие даже под одеждой хлипкие мышцы. Он не шел ни в какое сравнение с Элином, чье тело уже было ближе к желаемому идеалу, нежели к тому, чем являлось месяц назад. И Юстиану не помогало даже то, что он был на 4 года старше. Очередная стычка, навязанная Элином, закончилась гораздо быстрее, чем того хотелось его оппоненту. Получив деревянным лезвием по пальцам, Юстиан выронил меч и остался лишь с тренировочным кинжалом, которого для защиты было совершеннейшим образом недостаточно. И ни скорость, ни рефлексы демонического зверя помочь ему не смогли. Когда мне говорили, что на фоне многих гениев мои умения ничем не лучше грязи, то я, признаться, не совсем верил. Юстиан аккуратно отвел от своей шеи деревянный клинок, лишь обозначивший удар. И от того, что Элин мог вот так просто остановить оружие за мгновение до столкновения, разница между ними становилась еще заметнее. «Теперь-то ты расскажешь, зачем это было нужно?» Перерожденный уже давно перестал задаваться вопросами о том, как может поверхностное знакомство так быстро перерасти то ли в товарищество, то ли в дружбу. Гораздо проще было списать все на возраст 3-го сына Кэрион, ведь чем младше человек, тем проще ему допустить в свой круг общения нового человека. Да, с момента их первой встречи прошло меньше недели, но за обсуждениями дел и политики они провели столько времени, что впору было называть другом именно его, а не Мика, который после их последней встречи бесследно пропал и на связь не выходил. И Элин ничуть не удивился бы, скажи ему кто-нибудь, что отпрыск ГВРов отправился покорять пространство за стенами вместе с кучкой таких же балбесов. Сколько раз это повторялось в прошлом, столько же раз повторится и сейчас. «После того, как ты отделал меня, словно бог черепаху, мне даже стыдно об этом говорить». Юстиан отменил слияние, избавившись от белоснежной шерсти на скулах и запястьях, после чего вернул тренировочное оружие на стойку. «Но надо. Помнишь, что мы говорили о введении тебя в те компании, куда я вхож?» «Сложно забыть то, что происходило вчера», — усмехнулся Анимус, сразу понявший, о чем будет идти речь. С самого начала в Юстиане его заинтересовали не столько интересный характер и незашоренность мышления, сколько известность того в определенных кругах. Если на тот момент Элин не был до конца уверен в собственных воспоминаниях, то после небольшого разговора с Хорой все встало на свои места. Девушка в последние 2 года принимала активное участие в жизни города, за счет чего всех наиболее известных деятелей своего поколения знала поименно. Юстиан действительно активно участвовал в межклановом общении с середины осени и до самой весны, практически каждый день посещая салоны и приемы разных политических группировок. При этом его позицию сложно было назвать нейтральной, так как он выражал откровенную неприязнь к альянсу таких кланов, как Игнис, Сонитус и Мурум. Эта троица активнее всего ратовала за повальный запрет всего, что маломальски напоминало запретные техники, которые являлись фундаментом как клана Кэрион, так и их союзников. Через 2 дня младшая дочь клана Фуга организовывает салон, и попасть на торжество можно многим. Не буду перечислять всех условий, но ты, как наследник клана, в компании со мной пройдешь без проблем. Потребуется лишь подготовить небольшой подарок. Юстиан замялся. И, возможно, продемонстрировать свои таланты в дружеских спаррингах. Тематика салона – сражение анимусов. Присутствовать будут даже некоторые наставники из Академии, дабы обеспечить безопасность. «Фуга, говоришь?» Элин вздохнул, а Юстиан сделал какие-то свои выводы. «Если ты хочешь скрыть свои способности, то можно подождать, пока представится следующая возможность. Правда, совсем не факт, что это случится раньше осени. В последний день лета я буду праздновать свое совершеннолетие, и к этому моменту мне бы хотелось получить определенное представление о происходящем. Как минимум, составить список тех, кого можно пригласить, что без личного знакомства едва ли возможно. А бои? Да, это шанс». К сожалению, из той жизни о политике Элину было известно не так много, как хотелось бы. Он с самого начала собирался выделиться в Академии и тем самым привлечь к себе внимание, заведя необходимые знакомства. Но возникла другая проблема. недооцененная церемония совершеннолетия. По старой памяти, Анимус считал 15-летие эдакой дверью, за которой находились взрослая жизнь, ответственность и полная самостоятельность. Но на деле этот праздник оказался мостом, миновать который можно было совершенно по-разному. Просто перейти и продолжить путь в одиночестве, спрыгнуть в реку и преодолеть ее вплавь, вызвав у случайных наблюдателей хохот, или оседлать коня, собрать вокруг себя товарищей и с помпой перейти на другой берег. Вариантов множество, и не все они хороши. В той жизни Эллен отметил совершеннолетие в кругу семьи, пригласив лишь Мика, да еще парочку школьных товарищей. Но так же поступить сейчас значит отказаться от еще одного шанса добавить себе политического веса. Обычно организацией церемонии совершеннолетия занимались родители, согласно интересам клана, подбирая гостей. Но, как правило, основная цель этого действа была одна – придать импульс ставшему взрослым ребенку, чтобы тот мог реализовать себя в том деле, которое ему ближе. Эллен был практически уверен в том, что Юстиан на своем празднике завел не одно полезное знакомство, как, впрочем, и Хора. Мик же наверняка устроит церемонию для своих, не политиков, а таких же сорвиголов, как и он сам. Чего же тогда желал Эллен? И без того известно, как можно раньше стать значимым человеком, таким, к чьему мнению будут прислушиваться. Ведь если все оставить так, как есть, то Китиш неминуемо падет. Сами по себе не артефакты, которые Эллен уже начал распространять, не он сам, вернув себе силу, исход битвы не перевернут. Конечно, можно понадеяться на то, что если в городе останутся все защитники, то и результат окажется совершенно иным. Но воспоминания перерожденного не подразумевали иного толкования. У Китежа в тот день не было ни единого шанса на победу. А еще Эллен, будучи слабаком, скрывался в подземельях вместе с остальными горожанами и потому не видел, что происходило на поверхности. «К такому следовало начинать готовиться заранее, сильно заранее», добавил Юстиан, о чем-то задумавшись. «Если у тебя нет хороших знакомств среди прочих средних и великих кланов, то результат будет как максимум приемлемым. Даже если Нойер заранее объявят о том, что там будет присутствовать твой учитель». Немаловажную роль в подобного плана праздниках играли гости, которые собирались туда прибыть. Например, Юстиан на праздновании 15-летия Эллена не вызовет особого ажиотажа, в то время как Гайо Бельфи или какой-нибудь наследник великого клана прикует к мероприятию внимание намного большего числа людей. Вот только у такого привлечения внимания был очевидный минус. Люди придут не к нему, Эллену Нойер, а к Байо Бельфи. «Я не собираюсь объявлять о том, что учитель будет среди гостей. Пригласить приглашу, но так, ненавязчиво. Ты должен понимать, к чему это приведет. А я гонюсь не за бесполезной молвой. Из 10 человек, прибывших, чтобы увидеть протектора, один может завести с тобой знакомство», — назидательно произнес Юстиан. «А из 10 моих гостей 5 уйдут к нему же», — ответил Эллен, накинув на плечи верхнюю одежду. «Есть что-то, что мне нужно знать о младшей дочери Фуга. Ее самая большая любовь — оружие», — заметив на лице собеседника проскочившее недоверие, Юстиан добавил. «Да, настоящее оружие. Мечи, кинжалы, боевые топоры, луки. Ты ведь не думал, что такую тематику салона она выбрала из прихоти?» «Думал». Ответ Анимуса был предельно прямым и честным. «Потому что фуга и холодное оружие — это несовместимые вещи. Лишь луки я еще могу понять». «С тем, как ты сражаешься, тебе не о чем беспокоиться, Эллен. Подбери подарок получше. Потрать 10 минут на обмен любезностями. А там я уже познакомлю тебя с союзниками Кэрион. Меня другое беспокоит. Что насчет фаворитов младшей фуга? Насколько я знаю, она еще ни с кем даже не помолвлена. Хотя дурное дело не хитрое». Парень ухмыльнулся с намеком, посмотрев на Эллена. «И как тебя еще не прибили за такие шуточки?» Самую малость раздраженно ответил Эллен. «Я имел в виду тех, кому заранее отведена роль абсолютных победителей в спаррингах». «Хм, знаешь...» Юстиан поправил прическу, парой техник вернув волосам приемлемый вид. «Я не задавался этим вопросом, так как побеждать не планировал. И что-то об этом разузнать уже вряд ли успею». «Тогда забудь. Сориентируюсь на месте». Как правильно подметил Юстиан, дурное дело не хитрое, так что затея с привлечением внимания через демонстрацию способностей требовала времени на ее проработку. С одной стороны, это был риск. Выскочек мало кто любил. Но если обыграть все так, что у Эллина просто не будет иных вариантов, кроме как ответить силой... «Извини за то, что не могу с этим помочь», — Юстиан развел руками. «Я думал, что ты со своими талантами в рунах будешь паршивым бойцом. Но, видимо, правду говорят, что талантливые люди талантливы во всем». «Уж какой есть», — неискренне улыбнулся Нойер. «Как-то забыл спросить, вы уже проверили блокиратор?» Как Эллин и предполагал, прототип пассивного блокиратора создать было несложно, даже несмотря на то, что именно таких моделей он прежде не встречал. У людей не было принято защищаться от той мерзости, что склоняло анимусов ко тьме. Слишком недооцененная она была и якобы представляла опасность лишь для тех, кто и так вот-вот падет. Старейшины настояли на том, что 2-3 дней для проверки такого артефакта недостаточно. Сейчас он стоит в одном из жилых зданий, и, на мой взгляд, все с ним отлично. Но заключение контракта стоит ждать не раньше, чем через месяц. Пусть так. Время не настолько критично, как сам факт сделки. Эллину действительно пока не требовались дополнительные средства. Того, что он получил от Кэрионов и прочих кланов, которым отошли разномастные артефакты, должно было хватить на все необходимое, включая уже начавшееся восстановление порядком подзаброшенного зала, в котором Нойер традиционно проводили важные торжества. Конечно, он и до этого находился в приемлемом состоянии, но уже давно не соответствовал тем требованиям, которые выдвигались к зданиям и помещениям для приема большого числа высокопоставленных гостей. Со своим уникальным подходом к внешней политике Нойер могли себе позволить не обращать на это внимания, но Эллину требовалось как минимум не выделяться из общей массы аристократов, а лучше и вовсе их превосходить. Что до старейшин, то все заботы о них взял на себя Дорж, тем самым избавив сына от необходимости общаться еще и с ними. А вопросов у старейшин было много, начиная с того, откуда у ранее ничем не выделяющегося наследника появились такие средства, и заканчивая его заигрываниями с другими кланами вопреки обычной политике Нойер. В теории перерожденный был готов ответить на все их вопросы, а его кровожадная часть даже жаждала этого, но пока отец успешно сдерживал их напор. Жаль только, что долго это не продлится. «Я так и не спросил, Эллин, с кем, помимо нашего альянса, ты планируешь установить дружеские отношения?» Переход от полушутливого разговора к более серьезной теме произошел столь резко, что изменения в лице и тоне третьего сына Кэрион не заметил бы только слепой и глухой человек. «Это важно, потому что я собираюсь многое на тебя поставить». «Дружеские отношения?» Анимус тяжело выдохнул, словно только что пробежал несколько километров. «Помимо Кэрионов, Компози и Моррисов, я рассчитываю наладить отношения лишь с Фуга. А малые кланы? Они мне не интересны. Согласись, сейчас, наладив контакт с вашим альянсом, мне нет смысла распыляться. А Фуга? Их глава Лагис также является главой Совета Академии, в которой я проведу по меньшей мере пару лет. Я не смогу избежать его внимания, следовательно, нужно попытаться обернуть ситуацию себе на пользу. А еще через 2 дня мы посетим салон его дочери, на котором ты можешь произвести наилучшее впечатление. Умно, Эллин. Так и не скажешь, что у тебя нет никакого опыта. Я не слепой и не глухой. Нет-нет, да замечал, что происходит вокруг. А число прочитанных мною книг неизмеримо, Юстиан. История же имеет свойство повторяться. А еще ее пишут победители. Ты никогда не найдешь в этих трактатах правды, лишь искусную ложь. Сказанные Юстианом слова достигли своей цели, ведь Эллин во многом действительно полагался на почерпнутые из книг знания. Он был вынужден поступать таким образом, так как в прошлом у него практически не было опыта участия в интригах, а уж плести свои ему не приходилось вовсе. Сначала беззаботная, испорченная ненайденным талантом жизнь в окружении книг, а после – погоня за силой. В Авалоне он был озлобленным на весь мир одиночкой, сторонящимся людей. А после, покинув его стены, стал анимусом-наемником, все так же предпочитающим команде привычное одиночество. Если взять время с момента крушения Китежа, то Эллин вспомнил бы лишь 30 с небольшим имен, больше половины которых – это наставники в Академии чужого города, да торговцы с информаторами. «Благодарю. Я об этом и не думал». «На то и нужны товарищи, верно?» «Не друзья. Пока не друзья». Юстиан только что показал, что не стоит разбрасываться словами до того, как будешь уверен в их правдивости. И Эллен с этим молчаливо согласился. «Ты правда предлагаешь мне заняться чем-то настолько важным?» Алексия во все глаза глядела на Эллена, пытаясь понять, серьезен ли он, не хочет ли жестоко пошутить, чего, впрочем, за ним никогда не водилось. Но с каждой секундой все четче осознавала, что розыгрышами тут и не пахнет. «Правда, Лекси, не просто так салоны в большинстве своем организовывают девушки и женщины», — улыбнулся Эллен. «Если ты опасаешься ошибиться, то, во-первых, я уже договорился о советнице, мудрой женщине, за свою жизнь организовавшей более 1000 подобных мероприятий. А во-вторых, ошибаться свойственно всем людям». «Но это ведь твоя репутация, а ты моя спутница». Эллен задействовал первый козырь, а следом пустил и второй. «Спутница, которую я люблю, ценю и которой всецело доверяю. Или это не ты жаловалась на то, что клан не допускает тебя до дел?» «Я нашла себе занятие, наверное». Алексия окончательно потерялась в своих рассуждениях, а перерожденный решил додавить. «Ты всегда можешь просто попробовать. Если не понравится, что ж, значит, это не твое. В противном случае ты не только найдешь подруг из других кланов, но и сильно мне поможешь». Девушка задумалась, перебирая пальцами ярко-рыжие локоны своих волос, а в какой-то момент подняла на Эллена глаза, решительно кивнув. «Хорошо, я готова попробовать. С чего мне лучше начать?» «Подозреваю, что этикет и прочие сопутствующие вещи ты изучила уже давно». Алексия кивнула. «В таком случае можно сразу обращаться к наставнице Моргане. Плату я уже внес. Занятия...» Эллен быстро проинструктировал Алексию на предмет того, где и когда можно найти не ради денег, но интереса для, просвещающую молодежь, женщину, но на этом не остановился. «И еще одно, Лекси. Я начал действовать открыто, и вскоре кто-то может проявить к нам нездоровый интерес, в том числе и старейшины со своими людьми. Если такое случится, отвечай уверенно или ссылайся на меня. Допрашивать они тебя не имеют права. В крайнем случае можешь обратиться к отцу». «Хорошо, но...» Девушка поджала губы и поймала взгляд Эллена своими на редкость серьезными коричневыми глазами. «Это та самая внутренняя война, о которой ты говорил?» «Скорее ее предвестники. Мы должны рано или поздно столкнуться, но я не исключаю того, что они начнут действовать сразу же, как только почуют угрозу. Им подконтрольны всего 7 анимусов, включая одного золотого, 2 серебряных и 4 бронзовых. Так что нельзя исключать даже силовой переворот». «И что тогда?» «Скоротечная война, которой мне хотелось бы избежать. Сейчас не то время, когда мы можем ради стабилизации своего положения ослабить клан, не попытавшись обойтись малой кровью». Алексия, внимательно слушавшая своего собеседника, кивнула. Эллен продолжил, едва та собралась открыть рот. «Предвосхищая твой вопрос, я все это рассказываю тебе для того, чтобы ты могла избежать участи быть обманутой. Прямое противостояние — это одно, а вот противостояние с заложниками — я понимаю. До паранойи тоже не доводи, Лекси. Твоя смерть им не нужна». Эллен нежно поцеловал девушку. «Просто будь осторожна и лишний раз не паникуй. А все остальное оставь мне. Проливать кровь я умею лучше, чем вести заумные речи».